Глава 22. В себя приходили девушки дольше, чем час. Часа три точно. Первой заплакала брюнетка. Минут через 10 начала подвывать русоволосая девчушка всего лет 16. Лишь Лика сидела, молчаливо скукожившись и обнимая голые коленки. Лишь сейчас до нее дошли слова той женщины с корабля и этого жердяя. Они в стране ракшей, оборотней кошек. Они похищены для продажи в рабство. И этот наруч, она читала о них, он не позволит ей обернуться. И самое главное, он не позволит магам ее найти. Если бы у нее были силы, ах, если бы. Закрыв глаза и позволив слезам течь молча, Химера спрятала лицо в руках. Без сил, без Снежки, без защитников, без документов, без денег, без одежды. Ночнушка не одежда. Тоска. Дикая тоска по дому, по семье, по Дайрону, по Иджане, по Загрыбу, по Снежке. Кажется, это не ее чувство, это их общее чувство. Всех, всех, кого похитили и совсем скоро продадут. «Да что такое? Да кто? Кто?» Дикий мужской вопль по коридору и истеричная. «Кто фонит болью? Сучки! А ну признавайтесь! Найду, лично придавлю! Мне еще обратной эмпатки тут не хватало! Прекратить!» Замерев от воплей, Лика моментально сообразила, кто тут может фонить. Она или нет. Настороженно переглянувшись с двумя другими девушками, постаралась успокоиться. Если они не знают, что она плюсовая, этого козыря она им добровольно не отдаст. И если это именно она передает свои эмоции, может ли это стать ее спасением? Притихнув и загнав слезы глубоко внутрь, Химера тщательно продумывала линию поведения. Теперь все зависит лишь от нее, ну и от покупателя. Если хоть немного адекватный, она сумеет найти к нему подход. А если нет? Нет, об этом она думать не будет. Повторять те 2 года рабства? Нет, она лучше умрет. В тихих всхлипах сокамерниц прошел весь оставшийся день. Общаться никто из них не рвался, понимая, что совсем скоро их разлучат, и они больше никогда не увидятся. Безвкусный ужин принесли ближе к ночи, когда из высоко расположенного окна уже несколько часов не светило закатное солнце. Тревожная ночь, скудный завтрак и распахнутая настежь дверь. «Выходим, воблы! И без придури!» Вышли, молча давясь слезами, но вышли. «Сюда!» Новая распахнутая настежь дверь, толчок в спину и нервный выкрик. «Отмыть, одеть! Через час торги!» «Отмыть?» Подняв глаза от пола, Лика с удивлением увидела, что они находятся в огромном помещении. Косметический салон, банный комплекс и огромная гардеробная. И около 10 женщин в спецодежде, довольно презрительно окидывающих их взглядами. То есть вот они будут их отмывать и одевать? Вздохнув и лишь мысленно покачав головой, Химера послушно отправилась за одной из работниц, выбравшей ее в подопечные. Ну, не кидаться же на нее с кулаками. Та раза в 3 ее больше. В ответ оплеуху выдаст, и все, окочурится ангел. В итоге девушек действительно не только вымыли и смазали всем, чем можно и нельзя, но и привели в абсолютный порядок, от которого Лика пребывала в некоторой прострации. Эпиляция всех без исключения мест, смазывание кожи маслами, маникюр, педикюр, макияж, белоснежно летящие шифоновые платья, босоножки на умопомрачительных шпильках. А если она упадет? «Я тебе упаду!» Прикрикнув на нее, когда девушка с ужасом уставилась на надетые босоножки, работница рабского дома еще и пальцем ей погрозила. «Упадешь, моментально снизишь цену. А снизишь цену, значит, и хозяин будет, кто попало. Поняла?» «Поняла. А как повысить цену?» Задав неожиданный вопрос, девушка напряженно ждала ответа. «Девственница?» «Нет». уже не повысишь». С грубым смешком ответив, работница все же поинтересовалась. «Что умеешь?» «А что надо?» «Петь, танцевать, играть на инструментах». «Нет». «Ублажать?» «Нет». «Ну и о чем тогда разговор?» «Действительно, вряд ли кому-то понадобятся услуги архивариуса рабыни». Тут же, отведя взгляд и впав в уныние, Лика не мешала работнице накладывать последние штрихи на лицо. Все без толку. «Готовы! А ну, стройся!» Вновь посетивший их женскую комнату управляющий жердяй критичным взглядом прошелся по каждой кандидатке и недовольно сморщился, когда русоволосая девочка снова зарыдала в голос. «Так, будешь последней! Остальные пошли! И без придури! По очереди, как стоите!» Лика стояла второй. Сидя на табуретке в очередной безликой комнате, куда их привели, она слушала лишь смутный шум торгов, проходящих в амфитеатре, в который можно было попасть, пройдя сквозь еще одну дверь и ширму. Ничего не видно, ничего не слышно, ничего не понятно. «Продано! Следующий лот!» «Пошла!» Зло шикнув и дернув за плечо, охранник, контролирующий их нахождение в комнате, толкнул ее в спину так, что она не упала лишь чудом, вцепившись руками в ширму и несколько мгновений восстанавливая равновесие. «Кому сказал? Пошла!» Не пошла. Выскочила, испугавшись, что он ее ударит. И снова едва не упала. Слепящие глаза свет огромных софитов. Шум толпы, которую она не видела, оглушающий злорадный голос аукциониста. «Итак, следующий лот. Химера. Женщина, не девственница, не замужем, детей нет». Отстраненно слушая перечисление всех своих достоинств, Лика могла лишь нервно стискивать пальцы и сжимать зубы. Никто не узнает, что она плюсовая. Она не позволит очередной мразе распоряжаться своей судьбой. Пусть думают, что она самая обычная, нейтральная. Пусть думают, что даже обернуться не может. Пусть только на мгновение снимут с нее наруч, и она уничтожит всю эту шарашку очистительным огнем гнева. «Итак, начальная цена — 100 золотых». «200». «400». «700». Бессмысленно скользя взглядом по выкрикивающим все новую и новую цену покупателям, девушка не понимала одного — ради чего? Кем нужно быть, чтобы принимать участие в таком? Неужели ни один из них не понимает, как это унизительно? 1000! 1200! 1500! Найдя глазами выкрикнувшего, едва удержалась от обреченного стона. Высокий, мощный, с фанатичным блеском в глазах. Второй Вадим. Нет, нет, пожалуйста. Неосознанный шаг назад, но он это замечает, и на его губах тут же змеится усмешка понимания. Да, он видит, как ей страшно. Он чует ее страх. Он сладок, он горяч. 2000. Кто? Взгляд тут же метается вправо, влево. Кто? 2500. Опять тот. 3. Где? С трудом, но все же найдя глазами говорившего, Лика снова застыла в ступоре. Эльф? Тут? В этом мире ведь нет эльфов. Или это не эльф? Узкое лицо, заостренные уши, длинные светлые волосы. Эльф. 5000. 7. Не сводя умоляющих глаз с абсолютно спокойного вроде как эльфа, Лика мысленно молила его не уступать тому, кто раздражался все больше, но уверенно перебивал цену раз за разом. 10. 12. Притихшая толпа с интересом следила за разворачивающимися противостоянием двух последних игроков, не желающих уступать друг другу. 20! Истеричный выкрик, но тут же сухой и четкий ответ. 21000! И тишина. Дом она купила чуть меньше, чем за 10000. 21 000. Цена женского тела. Как глупо. Продано! Покачнувшись от переизбытка адреналина, резко подпрыгнувшего в крови, сглотнула. Она не досталась тому. Это хорошо. Но зачем она нужна этому? Не будет ли это худшим выбором? «Пошла!» Прикрикнув на застывшую рабыню, охранник уже с усилием тянул ее за руку, потому что идти самостоятельно Лика не могла. Тряслись руки, подкашивались ноги. Что это? Зачем? Не надо! Попытка отшатнуться, но ее тут же пресекают на корню, проворно надевая на шею металлический рабский ошейник. «Клеймо ставить будем?» Деловито интересуюсь у подошедшего покупателя, управляющий жердяй довольно потирал руки. Довесок, обошедшийся ему в 10 золотых, оказался истинным бриллиантом. Невероятно. «Клеймо? Нет, нет, только не клеймо. Зачем? Не надо, не надо!» «Не стоит!» Сухо ответив и жестом отведя от плеча побледневшей покупки раскаленный добела прут с клеймом, мужчина протянул управляющему прямоугольник кредитки. «Давайте завершим сделку, и мне пора. Кстати». Резкий шаг к Химере, и, завладев ее подбородком двумя пальцами, покупатель несколько секунд всматривался в ее перепуганные глаза. «Наркотики, уважаемый? Вы в курсе, что это под смертельным запретом?» «Что вы? Что вы?» Моментально засуетившись и торопливо снимая с карточки деньги, управляющий всплеснул руками. «Как можно? Что вы? Да вам просто показалось!» «Хм, действительно?» Язвительная усмешка, не вяжущаяся с холодом синих глаз и кивок. «Да, наверное, показалось. Вы закончили?» «Да, вот, пожалуйста!» Трясущийся от перенапряжения рукой, вернув владельцу карту, управляющий рухнул на стул, когда тот самый покупатель, наконец, ушел, уводя с собой покупку. Но уж нет, чтобы он еще раз с их отмороженной расой связался. Да никогда. Ну, если только 1000 за 30. Да, баба за 21 000. Это дурь. Как есть дурь. Ну и ладно. Их дело продать и заработать. А уж зачем она ему, это их не интересует. Шли они недолго. Коридор, выход, вспышка, резкая тошнота, головокружение. И новый коридор, светлый, высокий, широкий, иной. «Анирель!» «Да, господин». Буквально сразу выпорхнув из огромных дверей, украшенных тончайшей резьбой, юная светловолосая и голубоглазая девушка с большими заостренными ушками, и эта эльфийка, поторопилась подойти к позвавшему. «Вы вернулись. Как все прошло?» «Неплохо, как видишь. Отмыть, переодеть, дурь вывести, ошейник снять. Но наручи оставь. Через час жду». «Как скажете, господин». Низкий поклон и тут же требовательная Лики. «Идем». «Куда?» «Куда скажу». Моментально потеряв всю приветливость, стоило господину уйти, девушка смерила Лику неприязненным взглядом. «Рабы не задают вопросов. Они четко и быстро выполняют команды, если, конечно, не хотят наказания». «Нет, она не хочет. К тому же план мероприятий до сих пор безымянный господин уже озвучил. Пока бояться нечего. Еще бы озвучил, зачем она ему. Нет, правда, зачем? Она не сравнится красотой даже с этой Анириэлью. Или, как правильно, имена-то точно эльфийские». Вот только постельными утехами тут даже не пахнет. А чем пахнет? Пока лишне определенно, но точно плохо. «Раздевайся». Заведя напряженную девушку в комнату, которую можно было назвать ванной, только огромных размеров, эльфийка поторопила замершую Химеру. «Скорее! Господин сказал, через час. У меня нет времени тебя упрашивать. Раздевайся и залазь в ванную. Она с обеззараживающими добавками. Еще не хватало инфекцию от тебя подцепить». «Инфекцию? Что за бред?» Удивляясь, но мысленно Лика послушно разделась, нисколько не стесняясь оценивающего взгляда эльфийки, и проворно забралась в быстро наполняющуюся ванну размерами в 2-3 стандартных. «Мойся!» Когда в ее сторону полетела губка, а затем и бутылек, девушка нервно дернулась, но сдержалась. «Ничего, она потерпит. Только снимите наруч». «Быстро!» «Быстро. Делай. Не спрашивай. Молчи. Исполняй». «Знакомо. Как знакомо». Вымывшись на 3 раза и прополоскав волосы 5 раз, Лика вопросительно вздернула брови, собираясь вести себя так же, как вела себя Анирель. Хотя, судя по обращению к таинственному господину, эльфийка и сама тут не больше служанки. А гонора... «Вытирайся! Одевайся! Идем!» Четкие сухие команды и указательный палец на стул. «Садись!» Быстрые манипуляции проворными пальцами, и вот уже ошейник в ее руках. «Пей!» Послушно выпила и тут же согнулась пополам от резкой боли в желудке. «Туалет там!» «Вот уж спасибо!» На полусогнутых ногах, едва успев добежать до спасительного фаянсового друга, Лика 10 минут содрогалась от дичайших рвотных позывов. «Гадость! Какая мерзость!» С отвращением рассматривая вонючую бурую массу, вышедшую из желудка, старательно смыла следы отравления и еще несколько минут прислушивалась к бурчащему желудку. Вроде все. «Выпей!» Недовольно дернув плечом, когда Лика отпрянула от протянутого стакана, Анирель сухо пояснила, словно с трудом выдавливая из себя слова. «Нет, это другое. Это успокоительное для желудка. Выпей, иначе до вечера крутить будет». «Да?» Нехотя подчинившись, хотя прекрасно понимала, лгать эльфийке незачем, наоборот, ее задача привести Лику в порядок, химера неторопливо выпила предложенное. Кисленькое, как лимонад. «Все?» Забрав стакан обратно и критичным взглядом пройдясь по бледному лицу химеры, Анирель кивнула своим мыслям. «Да, вполне. А теперь идем. Нас ждут». Снова торопливые шаги по лабиринту безликих коридоров, так что складывается впечатление, они в гигантском муравейнике, и выхода из него банально нет. Что за глупые мысли? О, боги! Ну почему ей так не везет? «Пришли!» Резко остановившись перед очередной безликой, но вычурно-резной дверью, они тут все такие были. Эльфийка коротко постучала и открыла лишь после приглашения войти. «Господин, я сделала все, как вы сказали». «Благодарю, Анирель. Можешь быть свободна». Сидящий за рабочим столом и при этом что-то быстро строчивший эльф выглядел настолько занятым и сосредоточенным, что первые мгновения Лика просто потерялась, не зная, что делать ей. «Проходи. Садись». Неопределенный взмах рукой, но единственное сидячее место — кресло возле его стола. Еще несколько минут, слушая лишь свое дыхание, девушка сначала терпеливо ждала, когда на нее обратят внимание. Но когда спустя еще несколько минут этого не произошло, она решилась, наконец, осмотреться. Что ж, можно сказать, что они в рабочем кабинете, причем очень рабочем. Огромное помещение почти как у владыки, но свободного места крайне мало. Буквально все заставлено стеллажами, столами и непонятными массивными агрегатами неопознанного назначения. Единственное, что показалось знакомым — стоматологическое кресло. Так он ученый? То есть ей стоит опасаться за свою шкуру именно со стороны химеризма? Вот дерьмо. Итак, начнем заново. Наконец, завершив предложение и поставив точку, эльф отложил бумаги в сторону и, откинувшись на высокую спинку кресла, сложил руки на груди. «Меня зовут Анаринель Пакринару. Для тебя, господин. Насколько мне гарантировал посредник, ты умеешь принимать нестандартные морфемы. Это верно? Я не уверена. Настороженно ответив, Лика отметила, как моментально похолодели синие глаза собеседника. Несколько недель назад случилось происшествие, после которого я не могла больше ничего. Мой лекарь уверял, что это временно, но до сегодняшнего дня у меня не было возможности в этом убедиться. Скажите, а кого именно вам надо? Мне нужны более десятка морфем. Истинных морфем. Прищурившись и пройдясь взглядом по бледному лицу химеры, эльф поинтересовался. «Как ты оказалась на арабском рынке? Насколько я знаю, такие, как ты, очень ценитесь у своих. Меня похитили. Я не знаю, кто. Я понятия не имею, почему». Отведя взгляд и поджав губы, Лика закончила. «Скажите, если... Когда вы получите необходимые вам морфемы, что со мной будет?» «Вопрос в другом. Сможешь ли ты их принять?» Пристальный, изучающий взгляд, но в ответ лишь нервное пожатие плечами. Если ему нужны ногти, зубы, кровь в максимальных количествах, то лучше сдохнуть заранее. «Хорошо. Я вижу, ты боишься. Успокою. От каждого животного мне необходима лишь кровь. Причем в разумных пределах. Видишь ли...» Надолго замолчав и, видимо, решая, стоит ли говорить всю правду или лишь кое-что, эльф, наконец, кивнул, соглашаясь сам с собой. «Моя супруга неизлечимо больна, и уже порядка 3 лет я ищу способ отсрочить ее кончину. На самом деле лекарство есть, но проблема в другом. Нет ингредиентов для этих лекарств. Не так давно я наткнулся на вашу расу и понял, что именно найдя того, кто сможет принять необходимую морфему, я смогу, наконец, приготовить необходимое лекарство. 5 лет назад я нашел девушку, которая согласилась мне помочь, но, к сожалению, она так и не смогла обернуться до конца, лишь внешне принимая форму необходимого мне существа. Тщательно изучив ее геном, я кое-что подправил, но даже тогда свойства крови не стали идеальными. Но, как я уже сказал выше, посредник, указавший на тебя, уверял, что ты именно такая, именно идеальная, именно абсолютная. А теперь ответь мне, это так? «Я не могу вам ответить на этот вопрос». Хмуро встретив напряженный мужской взгляд, Лика продолжила. «Шаман, у которого я жила, говорил именно это, но после того, как я обернулась несколько раз подряд, я перегорела. Я понимаю, вам неприятно слышать такой невнятный ответ, но сказать четче я вам не могу, потому что не знаю сама». «Хорошо. Тогда я обследую тебя и выясню это сам». Встав и взмахнув рукой, эльф скомандовал: «Пересаживайся на смотровое кресло». «Простите, но...» Попытка возразить, но ответный взгляд настолько суров и неумолим, что все возражения пропадают, так и не прозвучав. «А потом? Скажите, что вы сделаете со мной потом?» «Потом? Когда потом?» Уже полностью уйдя в свои мысли, надевая перчатки и подготавливая необходимые инструменты, эльф абсолютно не смотрел на робко устраивающуюся в кресле химеру. «Когда вы вылечите свою супругу? Я ведь вам больше не буду нужна?» «Нет, в нашем мире нет рабства. Это бессмысленно. Но пока еще рано об этом говорить». «Гарантирую, меня не интересует твое тело и душа. Мне нужна лишь кровь существ, в которых ты и сможешь превратиться. А если не смогу? Сможешь. Но ты стоила мне 21 000 золотых. Ты сможешь. Придавив девушку немного маниакальным взглядом, эльф был еще не зол, но что-то такое в его глазах читалось. Руку. «Меня зовут Лика». Прошептав, потому что видела отрицательный ответ, он не приемлет, девушка поняла. «Хочешь жить — превращайся. Или ее превратят принудительно. Кажется, этот эльф и это мог». «Руку, Лика».